Мне хорошо, значит, и у всех партизан теперь должно быть все отлично, как бы говорило выражение его лица. Он очень удивился бы, услышав, что кому-нибудь, может быть, в такое время плохо. Как же так? Фашиста бьем, Красная Армия уже освобождает Советскую Украину. Так ли мы теперь заживем на свободной земле? Стало быть, грех горевать, все идет правильно, как часы. И не знал Пантелей, что как раз в это время карательный отряд СД вешал на просторной сельской площади его мать и сестру. Ночью Желудь с товарищами ворвался на машинах в родное село. Раздались первые выстрелы. На вышке засветились трассирующие пули. Возле управы, где теперь расположились каратели, взлетели ракеты, и тусклое их сияние озарило двухэтажную школу и пожарную каланчу. Машины на полном ходу выскочили на площадь, и Пантелей вкатил первую бронебойно-зажигательную пулю в суетливую фигуру гитлеровского часового. На фашисте вспыхнула одежда, и картавый крик, перекрыв рокот невыключенных моторов, долго разносился в мглистом воздухе. В управе кто-то опрокинул лампу, и занялись разбросанные на полу бумаги. Пантелей вбежал в дом. Над его головой в притолку впилась пуля, и юркий маленький гитлеровец, хлопнув дверью, скрылся в соседней комнате. Желудь отворил дверь прикладом, но гитлеровца нигде не было. Пантелей обвел комнату взглядом и кинулся уже было назад из помещения, охваченного огнем и дымом. Но осененный догадкой вернулся, схватил обеими руками большой диван и так тряхнул его, что он сразу развалился, и увешанный орденами фашист выкатился из него на середину комнаты. Пантелей пришил и этого. Назад он уже бежал сквозь огонь, и только на площади немного пришел в себя и отер со лба пот и сажу. На улице в беспорядке валялись трупы карателей. Теперь перестрелка двумя волнами откатывалась от площади к огородам, где искали спасение фашисты. Вскоре партизаны стали возвращаться к машинам. Пантелей услышал стоны. При мерцающем свете пожаров раненому партизану перевязали грудь и осторожно понесли его. К виселице Желудь подъехал на машине тихонько, точно боясь нарушить вечный покой казненных. Сам перерезал веревки, сам отнес в кузов мать и сестренку, а потом снова пересел за руль и медленно повел грузовик в партизанские леса, над которыми тяжело катился месяц. На пересеченной узловатыми корнями деревьев лесной дороге он остановил машину и попросил товарищей: «Лазарко, Максим, придерживайте моих, чтобы мне было больно». И тут в полутьме Иванец впервые увидел на глазах Пантелия слезы. «Поезжай спокойно», — ответил Лазарко и взял на руки негнущееся, холодное тело девочки. Ее личико с изумленными, страдальческими глазами стало совсем восковым, как спелое яблоко, а шея была перехвачена глубокой черной бороздой. «Это те, что еще и не жили». Лазарко скорбно склонился к покойнице и уже до самого городища больше ничего не видел. Пантелей сам вырыл просторную яму, сам уложил мать рядом с сестрою, но закопать не смог. Кусая губы, поцеловал в последний раз близких уже в яме, выскочил на поверхность и, пошатываясь, как пьяный, пошел к озеру. Позднее Лазарко и Алекса нашли его на свежезасыпанной могиле. Он посмотрел на друзей непонимающими глазами, а потом снова припал к земле. Ветер мягко шевелил его длинные волосы. Пантелей, братец, — начал Иванец, коснувшись руки друга. — Выпей, легче станет, — и подал флягу водки. Желудь взял флягу, поднялся, отошел немного от могилы и вылил всю водку себе под ноги. — Не надо, Лазарко, я уже пьян, горем пьян. Пока война не кончится, даже не пригублю. Ну вот, пошли ребята. И они, обнявшись, твердо зашагали к лагерю. Глава 36. Два друга медленно идут к озеру. Григорий приноравливается к шагу товарища. Дмитро опирается на палку, и кажется, что у него левое плечо ниже правого. Чисто выбритое лицо Шевчика озабочено. К прямой морщине, пересекающей лоб, прибавилось еще две. Они протянулись не от середины лба к бровям, как у большинства людей, а от надбровий к переносице. «Не волнуйся, Пантелей из самого ада вырвется», — утешает друга Дмитро. «На войне все может быть». Уже одно то, что везде по дорогам шныряют фашисты и полицаи, говорит об удаче операции. «Убежали ребята», — настойчиво повторяет Дмитро, уверенный, что с Пантелеем ничего дурного не случится. Он вокруг пальца обведет врага. Беззаботно щебечут щеглы. С дерева на дерево молниями перелетают иволги. Их певучие переливчатые флейты проливают над озером потоки мелодий, и только короткие тоскливые крики чаек вселяют тревогу. «Так как же ты выбрался бы из такого двойного кольца?» Продолжая прерванный разговор, спрашивает Григорий. Дмитро ложится на берегу, чертит палкой на песке два кольца окружения, соединяет их траншеями, обозначает прутиками партизанские орудия. «Я приказал бы артиллерии бить по переднему краю противника, а пехотинцам под прикрытием огня продвигаться вперед». С дороги донесся гул машин, и оба командира вскочили. «Пантелей едет», — уверенно говорит Дмитро. Однако на всякий случай снимает с шеи автомат и медленно идет на возрастающий рокот. Вскоре машины останавливаются, звучат радостные голоса. Все, что произошло вслед за тем, было так неожиданно, что Дмитро долго не мог понять, снится это ему или происходит наяву. Он запомнил только, что все началось необычным докладом желудя. «Товарищ командир, — сказал Пантелей, — прибыли в ваше распоряжение. Легковой машины не получил, зато привез вашу родню». Говорил он необычно печальным голосом, и лицо у него хмурое, усталое. Но командир этого не заметил. Он увидел жену и детей. «Папа! — вскрикнула девочка и бросилась к нему. «Дмитро!» Воплем вырвалось у Югины. Дмитро бросил палку и, раскрыв объятия, заковылял навстречу бежавшей к нему Ольге. Но вдруг схватился за дерево, чтобы не упасть. Нога сильно заболела, и на нее уже невозможно было опереться. Держась одной рукой за ствол, приподнял другой дочку и, целуя, с удивлением отметил, как она стала похожа на Югину в девичестве. «Только нос, — говорит Свитовский, — с горбинкой, — подумал он, и, ласково опустив дочку на землю, расцеловался с женой Андреем Туром. Григорий хотел незаметно скрыться, но Дмитро остановил его. «Югина, дети, Григорий Викторович спас меня и моих партизан». Югина на миг остановилась, посмотрела на мужа, потом решительно подошла к Григорию и поцеловала его. Шевчик приласкал Андрея и Ольгу, потом вдруг повернулся и ушел в лагерь. Семью свою вспомнил, вполголоса проговорил Дмитро. Ему стало неловко за свое счастье. Точно этим он причинял боль Григорию.